Трус. Он ведет меня мимо бывшего здания церкви, на которое я стараюсь не смотреть, и взбегает на маленький утес. Ветер громко воет, пригибая деревья. Нет, вряд ли это на самом деле. Мне опять мерещится. И Манче приходится лаять громче, чтобы я его услышал. Трус. Сквозь деревья на маленьком утесе я вижу речной берег. Оттуда на меня смотрят тысяча испуганных виол. Трус. И тысяча спеков лежат с моим ножом в груди. Трус. И тысяча ааронов смотрят на меня и кричат «Трус!», улыбаясь самой жуткой на свете улыбкой. Трус. А дальше в лагере вниз по течению я вижу аарона, который на меня не смотрит. Трус. Он стоит на коленях и молится. Трус. Перед ним на земле лежит виола. Трус. Аарон! Лает Манче. Трус. Аарон, говорю я. Трус.